Глава 6. Договор и обязательства. Никогда бы не подумал, что скажу о том, что я не рад новой эволюции. Обычно для меня это всегда праздник, ведь я становился сильнее. Сейчас же все по-другому. Я просто сидел и слушал, как Алисия читает названия демонов и их описание своей подруге, а я слушал и ничего не мог сделать. «В общем, я могу выбрать из 4 предложенных форм», – радостно говорила девушка. «Первая – отродья адской гнили. Судя по описанию, эта тварь обладает магией природы с уникальной специализацией, которая называется демоническая гниль». «Ну и мерзость», – ответила некромантка. «Хотя для демонов это вполне нормально». Пожав плечами, продолжила она и приготовилась слушать дальше. «Ага, и эти слова говорит мне та, чья специализация – призывать различные трупы». «Дальше идет горгулья адского жерла», – продолжила вещать девушка-демонолог. «Если я правильно прочитала описание, то этот демон, скорее всего, танк», – сказала неуверенно Алисия. «Во, то, что нам нужно!» Ка Саша вскочила с места. «Я буду опять призывать обычных зомби, а твой демон будет танчить!» Радостно воскликнула она и подошла к своей подруге. «Выбирай эту и пошли дальше». «Она вообще нормальная? Если я буду танковать, то кто будет наносить урон? Мое мнение о том, что девушки опытны в вопросах игры, таяли с каждой секундой». «Так у нас же есть танк. Твой мертвый рыцарь отлично для этого подходит», — возразила ей демонолог, чему очень порадовало меня. «Может, еще не все потеряно?» «Это он пока может танчить, а дальше? Я не хочу тратить опыт на его прокачку. Я хочу прокачивать своих зомби. Еще немного, и мне откроется новая ветка с мумиями. Давай, бери эту горгулью чего-то там и не парься». «Ты опять думаешь только о себе», — снова возразила ей Алисия, чем опять вызвала довольную улыбку на моем лице, которую заметила Кас. «Твой демон опять улыбается». Некромантка подбежала ко мне и попыталась схватить меня, но я отпрыгнула и взлетела. «Это ты ему приказала?» Кас посмотрела на свою подругу, но та покачала головой. «Скорее всего, без моих команд он находится в режиме защиты. Поэтому, почувствовав исходящую от тебя угрозу, решил подобным образом защититься», — произнесла Алисия и приказала мне опуститься. «А я тебе говорю, что твой демон ведет себя ненормально», — ответила ей Кас, отходя от меня и возвращаясь к подруге. «Давай дальше», — произнесла некромантка с недовольным лицом. «Дальше идет инкуб». Я увидел, как глаза девушки загорелись. «Тут написано, что этот демон обладает магией разума с уникальной специализацией — пожиратель сердец». «Ерунда какая-то. На кой нам в этом данже магия разума?» На этот раз в ее словах, конечно, был смысл. «Магия разума нам тут, конечно, была ни к чему, но вот сама форма... Эх, прочитать бы мне ее описание». «Ну и последнее — это демон шального ветра. В описании говорится, что этот вид демонов обладает очень большой скоростью и подвижностью, причем не только на земле, но и в воздухе». В этот раз глаза загорелись уже у меня. Видимо, последняя форма была ловкачом и очень неплохо усилила бы мой существующий билд, но... «В общем, бери горгулью и пошли дальше», — по-хозяйски произнесла некромантка и начала собираться в путь. «Я не хочу делать выбор сейчас. Мне нужно хорошо подумать и ознакомиться с каждой формой поподробнее. Я лишь мельком пробежалась по описанию. А тут о каждом есть еще и дополнительная информация». «Умница, девочка! Соображаешь! Правильно, не слушай эту стерву! У тебя своя голова на плечах!» На моем лице снова появилась довольная улыбка. И когда я встретился взглядом с некроманткой, не отказал себе в удовольствии показать ей язык. «Смотри, смотри! Он мне язык показывает!» — громко крикнула Кас своей подруге, но к тому моменту, как Алисия глянула на меня, я успел убрать язык и посмотрел на своего призывателя невидным взглядом. «Ты опять выдумываешь», — отпахнулась от подруги демонолог и тоже начала собираться, а я снова злорадно улыбнулся. «Мол, по делам тебе будет». Спустя несколько часов на безопасной стоянке. «Ты уже выбрала?» — спросила Кас демонолога, когда девушки начали укладываться на боковую. «Пока нет, я прочитала о каждом. Все варианты хороши. У одного убойная магия, у другого много хипов и защиты. Третий очень быстрый, а четвертый вовсе может принимать человеческое обличие». «Услышав последний, я едва сдержался, чтобы громко не охнуть. Не надо быть очень умным, чтобы понять, какая именно форма обладает данной способностью. Иметь человеческое обличие я очень хотел, ведь и так мне будет проще не только с магией, но и с основной целью в этом мире – поиск родственников. «Я бы выбрала танка», – зевнув, сказала некромантка и легла. Алисия легла рядом с ней, и наступила тишина. «Я сегодня не в настроении». Спустя какое-то время услышал я негромкий голос демонолога, и вокруг снова стало тихо. Я привык к таким вот ночам, сидя на земле и наблюдая за звездами, мог о многом подумать. Мысли, конечно, в основном были о брате и сестре, но иногда получалось отвлечься и подумать о чем-то другом. В жизни на демоническом плане был один большой плюс, там все твои мысли были заняты одним – выживанием. Поэтому думать о другом не было времени. Сейчас же я вовсю хандрил, вспоминая Лёху и Алёнку. Думая о них, я и сам не заметил, как отключился. «Так, стоп! Я что, потерял сознание?» Это были мои первые мысли после того, как я пришел в себя. Или это было... Посмотрел вниз. «Чёрт, проклятые девки!» Внизу увидел совершенно другое тело, что могло означать лишь одно. Я эволюционировал, и теперь оставалось только определить, в кого. Первое, что сделал, это, конечно же, открыл меню информации. Starlight, Incub, 101 уровень. Вот что я увидел. Закрыв менюшку, решил принять вертикальное положение. Удалось мне это с большим трудом. Состояние было такое, будто по мне пробежало стадо мамонтов. Так, теперь базовый осмотр. Руки на месте, ноги тоже. Крылья сзади присутствуют. А значит, все уже не так плохо. Хотелось бы, конечно, посмотреть еще и лицо, но источников поблизости не было, поэтому как-нибудь в следующий раз. «Обалдеть!» От созерцания собственного тела меня отвлек голос Алисии. Я повернулся в ее сторону и увидел свою призывательницу. Вид у нее был счастливый. Девушка подошла ко мне и провела рукой по мышцам на груди. «Красавчик!» Улыбнулась демонолог и прошлась рукой вверх по шее. От ее прикосновений я испытал странное чувство, похожее на то, которое появляется, когда говорят, по коже пробежали мурашки. «А теперь прими человеческую форму», — приказала девушка, и мое тело начало видоизменяться. «Какого хрена происходит?» Не прошло и пары секунд, как я немного уменьшился в размерах. Крылья за спиной пропали, вернее, перестал их ощущать. А кожа из темно-бордовой стала обычной, человеческой. «Класс!» Девушка захлопала в ладоши и чуть ли в пляс не пустилась. Я же, наоборот, пребывал в состоянии некого шока от происходящего. Получалось, что в нынешней форме у меня два обличия. Демоническое и человеческое. Хотя тут особо нечему удивляться. Мне приходилось видеть Харнаэнея в той и другой ипостаси. А ведь он тоже инкуб. Каким стал и я. «А ты можешь разговаривать?» Между тем спросила меня Алисия. «Кстати, хороший вопрос. Действительно, могу ли я?» «Да», — ответил я девушке. И сам удивился тому, что у меня это получилось. Мой голос даже звучал так же, как в реальном мире. «Интересно, а моя человеческая форма соответствует моей реальной внешности?» На мой ответ демонолог снова разразился аплодисментами. «Тебя зовут Starlight?» — поинтересовалась она. «Да», — коротко ответил я. «Ты можешь говорить только слово «да»?» «Нет», — ответил я Алисе. «Чёрт, почему я отвечаю так односложно?» «Я могу нормально разговаривать», — после некоторой паузы продолжил говорить я. «Просто на твои вопросы было сложно дать развернутый ответ». «Понятно». По глазам демонолога было видно, что она немного удивилась моему ответу, но быстро пришла в себя. «Слушай, а у вас там все демоны такие красавчики?» Алисия оглядела меня с ног до головы, и на ее щеках появился легкий румянец, когда она дошла до середины. Я проследил за ее взглядом. «И тьма, я же голый!» Хотя чего другого ожидал? Если я правильно помню, то инкубы — это мужская версия суккубов, демонов похоти. Скорее всего, я сейчас обладаю довольно красивой внешностью, и неудивительно, что притягиваю ее взгляды. «У тебя есть какая-нибудь одежда? Или тебе нравится смотреть на меня голова?» Нацепив на лицо лукавую улыбку, поинтересовался я у девушки, чем еще сильнее вогнал ее в краску. «Ну да». Запинаясь, ответила она и замерла. «В инвентаре, наверное, копается», — подумал я, смотря на девушку. «Держи!» Спустя какое-то время произнесла она, и вручила мне какие-то кальсоны. Надев их, я сразу же почувствовал себя намного лучше. «Стоп, я смог их надеть?» Быстро открыл меню информации и чуть было не пустил скупую мужскую слезу от радости. У меня появились слоты инвентаря. «Ты так обычным штанам рад?» Мило улыбаясь, спросила Алисия. «У нас в аду плохие портные, а эти штаны мне идут». Отшутился я, и девушка засмеялась. «Можно вопрос?» Глядя ей в глаза, спросил я демонолога. «Валяй». «Почему ты выбрала именно инкуба? Были ведь и другие варианты, причем довольно хорошие». Спросил я ее напрямую. Вообще странно. Из предложенных вариантов эта форма была наиболее слабой в боевом плане. Магия разума наверняка была не боевой, а если даже и так, то вряд ли эффективной против существ, состоящих из мертвечины и веток. Все просто. Сказав это, девушка впилась в мои губы жарким поцелуем. Я соскучилась по мужскому вниманию и... Алисия провела рукой по моему прессу, спускаясь все ниже и ниже. Намек был понят правильно, поэтому следующие пару часов мы провели, занимаясь страстной любовью. А после 5-минутного перерыва снова повторили марафон, благо способности инкуба в этом плане довольно хороши. Фух. Девушка тяжело вздохнула и откинулась на спинку. Это было лучшее, что со мной произошло за все время пребывания в Элькоре. Все ради госпожи, лукаво улыбаясь, ответил я Алисе. Слушай, а твоя подруга не будет ревновать? Я видел, что вы частенько занимались сексом. Кстати, я вообще думал, что ты одна из этих. Радужных, в общем. Я бисексуалка, ответила демонолог. А насчет ревности? На всякий случай переспросил ее я. Не думаю, что возникнут проблемы. Кас хорошая девушка, она все поймет. Возможно, даже присоединится к нам. Ты ведь сможешь осилить нас двоих? Я кивнул. Ну вот на этом и порешим. А теперь давай еще разок, а потом начнем собираться. Промурлыкала она, и мы снова начали ласкать друг друга. Спустя несколько часов. Настроение у некромантки было отвратительным. Я это чувствовал, причем не интуитивно, а благодаря особому пассивному заклинанию магии разума, слепок ауры. Оно показывало мне, какие чувства испытывает человек при помощи различных цветов. Каждому чувству принадлежал тот или иной цвет и оттенок. Некромантка имела ярко-красную ауру с полохами темно-синего цвета, что говорило о том, что она испытывает чувство ярости и гнева вкупе с печалью и грустью. Алисия же, наоборот, была очень счастлива. Ее аура желтого, почти оранжевого цвета. Вообще, став инкубом, я обрел довольно много полезных способностей. Во-первых, мне доступна магия разума 5-й ступени посвящения. Как я и предполагал, этот тип магии имел не боевой характер, а скорее социальный. Здесь были такие заклинания, как, например... Очарование. Заклинание воздействует на разум цели, заставляя испытывать к вам положительные чувства, начиная от легкой симпатии и заканчивая обожествлением. Усталость. Заклинание воздействует на разум цели, внушая ей, что она устала. Мысли речь. Позволяет обмениваться мыслями магу и цели, или группе целей. И все в таком духе. В общем, веселая школа магии. Особенно с уникальной специализацией инкуба, пожиратель сердец. Сила всех воздействий на разум противоположного пола удваивалась, а все эффекты очарования вовсе утраивались. Также я стал намного сильнее, и это касалось не только способностей. Получив новую форму, довольно сильно поднялся в статах, и сейчас они выглядели следующим образом. Сила – 98, ловкость – 142, интеллект – 243, интуиция – 80, удача – 15, здоровье – 114, выносливость – 87. Я уверен, что обычный суккуб, созданный Элькорой, такими статами не обладает, но я был необычным демоном. И к тому моменту, как превратился в адского совратителя, успел впитать в себя немало душ, чем сильно усилил себя. На данный момент у меня 3580 хитпоинтов, 4785 единиц маны и 2340 выносливости. Если сравнивать меня, скажем, с моей призывательницей 96 уровня, то я гораздо сильнее нее. Я обгонял ее как по статам, так и по способностям минимум в 2 раза, если не в 3. А уж про шкалу здоровья история вовсе умалчивала. Алисия практически не качала живучесть, поэтому хитпоинтов у нее было чуть больше 1000. В общем, сейчас я сильнее своей призывательницы. Нет, даже не так. Сейчас я сильнее демонолога и некромантки вместе взятых, что, по сути, бесило последнюю больше всего. Также я уверен практически на 100%, что Касса ревнует меня к Алисии. И это меня немного напрягало. Я не знал, что можно от нее ожидать. Поэтому всегда старался быть настороже. По словам девушек, сейчас мы находились практически в самом конце этого данжа. Нам еще оставалось убить одного босса, и в конце нас должно ждать финальное испытание. Это подземелье рассчитано на прохождение в группе до 4 человек. И по словам Алисии, убить финального босса невероятно сложно. «Ну, попробовать-то нам никто не мешает», — сказал как-то я, когда речь в очередной раз зашла о последнем боссе. «Ты думаешь, мнение какого-то там вшивого демона нас интересует?» Кас скептически посмотрела на меня и отпила из кружки. «Вот же противная сучка. Последние несколько часов мы отдыхали в безопасной зоне. И стоило мне хоть что-то сказать, как на меня сразу же выливался бесконечный поток помоев из уст этой некромантки. А ничего, что этот демон может без каких-либо усилий сравнять с землёй одну взбалмошную некромантку, при этом совершенно не напрягаясь». Спокойно ответил я. Хоть и обладал просто ангельским терпением, она всё равно смогла вывести меня. «Что?» Кассандра аж подпрыгнула на месте. «Да я тебя ж...» В буквальном смысле задыхаясь от злости, попыталась возразить она. «Хорошо, тогда вот сейчас и проверим». Девушка вдруг успокоилась, а на её лице появилась коварная улыбка. «Внимание! Кассандра Дарклейк, некромант 112 уровня, покинула группу». «Извини меня, лис». На ладошке некромантки появился небольшой сгусток тёмно-зелёной энергии, которым она кинула в демонолога, и та вскрикнула. Ник Кассандры мгновенно окрасился в красный цвет. «Кас, что ты делаешь?» Алисия поднялась с земли. «Хочу показать твоему вшивому демону, что он просто набор символов, то есть самый обычный моб, ну или в его случае NPC». Сказав это, некромантка призвала своего мёртвого рыцаря, и он встал перед ней, загораживая свою хозяйку от меня. «Позволь мне с ней сразиться». Я подошёл к Алисии и прошептал ей эти слова на ушко, чем ещё больше разозлил некромантку. «Но зачем? Может, не надо?» Демонолог начала сомневаться в правильности моей затеи. «Давай тогда заключим пари!» Эти слова предназначались уже Кассандре. «Все, пари? С призванным демоном?» Девушка скастовала на себя какое-то защитное заклинание, которое сделало её похожим на призванного рыцаря. Теперь и на Кассандре были тяжёлые доспехи, сотканные из тёмной магической энергии. «Испугалась?» — лукаво улыбаясь, спросил я. «Нет, просто не вижу смысла». Девушка была взрослой, поэтому на провокации не поддалась. «Лис, ну позволь, я тебе потом как следует за это отблагодарю. Честно». Промурлыкал я это демонологу на ушко и чуть закусил мочку её уха. «Ну ладно», — сдалась она. «Только с одним условием. Если чьи-то хитпоинты упадут в красную зону, то он автоматически проигрывает. Все согласны?» Мы с некроманткой кивнули. «Хорошо, тогда объявляю дуэль открытой», — громко прокричала Алисия. Её контроль надо мной пропала, вернее, даже не так. Девушка отдала мне команду, чтобы я действовал сам, и дуэль, собственно, началась. Мёртвый рыцарь исчезает и появляется за моей спиной. Его меч обрушивается на меня, но я успеваю уклониться. Отталкиваюсь от земли и собираюсь взмыть вверх, но за мою ногу цепляется какое-то щупальце и тянет меня вниз. Что за ерунда? Поворачиваю голову и вижу довольную улыбку на лице Кассандры. «Рано радуешься. Активирую щит маны, а сам использую воздушный рывок. Не помогает. Щупальце крепко держит меня и не даёт взмыть в небо. Ладно, тогда попробуем по-другому. Кастую малый огненный шар и бросаю его в некромантку. Перед ней появляется костяная стена, а рядом со мной возникает рыцарь смерти. И в этот раз его атака настигает меня. Признаться, такого урона от него я не ожидал. А ведь и не будь у меня крепкой демонической шкуры, урона прошло бы ещё больше». Рыцарю удалось мне нанести 300 с лишним дамага, плюс ещё немного я получил щупальца. Так, ладно, если я не вижу её, это не значит, что не могу туда ударить. Приземляясь на землю, скастовав раскол, топаю ногой. От удара моей ноги о землю последняя начинает раскалываться. Кассандра вовремя успевает среагировать и не проваливается в огромную трещину, образовавшуюся на земле, но лишается своего укрытия. По мне снова бьёт и мёртвый рыцарь и сносит ещё хиты. Кастую на себя каменную кожу, и тут меня озаряет. Если я не могу взлететь, то это не значит, что щупальце достанет меня под землёй. Использую заклинание подкопа и, освободившись от хватки щупальца, выныриваю из-под земли. Кидаю в некромантку стрелу хаоса и сам со всех ног бегу к ней. Путь мне преграждает её мёртвый рыцарь, но я подпрыгиваю вверх, и в меня ударяет костяное копье, попадая точно в грудь. От сильного удара меня отбрасывает назад, и на меня сразу же прыгает рывком мёртвый рыцарь. Уклоняюсь от его атаки и погружаюсь под землю. Прохожу там пару метров, после чего тут же появляюсь на поверхности. Ко мне снова устремляется щупальце, но во второй раз на один и тот же приём я не ведусь. Снова прячусь под землю, и в этот раз появляюсь уже рядом с Касс. По мне снова бьёт костяное копье, а сзади возникает рыцарь. Не обращая на всё это внимания, просто хватаю некромантку руками в области талии, которая благодаря доспеху увеличилась эдак раза в три, и бегу вперёд. «Какого хрена ты творишь? Отпусти!» Она пытается выбраться и сопротивляется, но куда уж ей. Мой параметр силы намного превышает её, поэтому у неё не шанса. Отбежав на расстояние, где меня не достанет щупальца, а заодно и уклонившись от очередного удара мертвого рыцаря, я высоко подпрыгиваю, после чего раскрываю крылья и использую воздушный рывок. Интенсивно работая крыльями, я продолжаю набирать высоту. «Ты чего задумал?» — орёт Кас. «Сейчас увидишь». Поднявшись на приличное расстояние, смотрю вниз. «А теперь и вниз», — произношу я, и, сложив крылья, переворачиваясь в воздухе вниз головой. Мы резко начинаем падать. Некромантка забежала. «Отпусти, отпусти!» Слышу я ее слова и выполняю просьбу. Теперь она летит вниз в паре метров от меня, но все равно продолжает орать. «Нет, пожалуйста, я разобьюсь, спаси! Я больше не буду, честно!» Орёт она. «Не будешь что?» Приняв позу, как будто лежу на удобном диване, я вместе с ней продолжаю с большой скоростью падать вниз. «Вести себя так!» «В смысле, как последняя сука?» Уточняю я. В этот раз она задумывается над ответом. Признавать сей факт ей явно не хочется. Ну и разбиваться о землю, видимо, тоже. «Ладно, ладно, я больше не буду так себя вести!» Спустя пару секунд кричит она мне. «Полностью!» «Я больше не буду вести себя как сука!» Проговаривает она полностью фразу, которую я и хотел от нее услышать. Вот это совсем другой разговор. Когда до земли остается чуть больше 50 метров, я подлетаю к орущей некромантке и, схватив ее, резко расправляю крылья. Падение сразу замедляется, и к земле мы уже подлетаем на нормальной скорости. Доспехи Кас рассыпаются. «С тобой все хорошо?» К нам подбегает демонолог, и на меня сразу же накладывается команда подчинения. «Блин, надо бы с этим что-то уже решать». Алисия, конечно, не такая долбанутая, как Кассандра, но ее собачкой на коротком поводке тоже быть не хочется. «Да», — отвечает Касс, который все трясет. «Зачем ты так с ней?» — ко мне подлетает демонолог с недовольным видом. «Ее надо было проучить, я это сделал. Не забывай, кто перед тобой», — спокойно отвечаю я Алисии. Девушка посмотрела мне в глаза, будто бы пытаясь найти какой-то ответ в них, а после повернулась ко мне спиной и пошла утешать свою подругу. «Ну, теперь хотя бы ко мне лезть не будет. Хотя, зная то, что я нахожусь на коротком поводке у ее подруги-демонолога, надеяться на что-то хорошее не имело особого смысла». «Пошли!» Спустя какое-то время меня позвала Алисия, и мы продолжили продвижение по данжу. Монстры на пути стали попадаться гораздо сильнее. И даже несмотря на наши уровни и мой боевой потенциал, нам все равно приходилось сложно. Так как все монстры здесь что-то вроде элиты, вещи с них падали довольно сильные. Девушки полностью успели обновить свой гардероб, и сейчас на некромантке темно-зеленый сет под названием «Королева темных терний», а на демонологе бордовый, «Жрица Абвельских пустошей». Радовало то, что в какой-то момент они перестали брать выпадающие с монстров вещи, ибо их сумки и так были забиты под завязку. И тогда твари лутал я, откладывая самые лучшие из шмоток в межпространственный тайник. Я уже не был уверен, что мне удастся добыть для Харана Инея то, что он просил. И мог смело предположить, что он расстроится, и, скорее всего, ничем хорошим это для меня не закончится. Сейчас я уже был не тем, что раньше. Я стал гораздо сильнее, но и он вряд ли сидел на месте. Тем более он, как и я, тоже был инкубом, а это означало, что у меня нет перед ним каких-либо преимуществ, а скорее даже наоборот. Наверняка он был инкубом уже достаточно долгое время и смог понять все плюсы и минусы этой формы. Я снова открыл меню информации. Магию разума и особую специализацию смотреть не стал, ибо уже делал это недавно. Нужно более подробно ознакомиться с другими способностями, чем я, собственно, и занялся. Сильный разум. Способность увеличивает резист к магии разума, что позволяет лучше переносить различные ментальные атаки. В принципе, неудивительно, что демон, чья специализация управления чужими эмоциями, владел такой способностью. Арнайнэй наверняка владел сильными ментальными способностями. Поэтому прокачать этот навык перед тем, как я снова попаду на демонические планы, было бы неплохо. Дальше шел навык «Боевая грация». Несмотря на то, что инкуб был своего рода магом, он также имел несколько боевых умений типа вышеописанного. Он увеличивал шанс уклониться от атаки, находясь в бою, причем на довольно приличную величину. Этот навык хорошо сочетался с быстрыми рефлексами и делал меня еще более мобильнее. Сделав в уме зарубку не забыть про него, я перешел к следующему. Идеальный любовник. Навык хорош в первую очередь тем, что увеличивает шкалу выносливости, причем в процентах, а также ее регенерацию, снижает ее затраты на любые физические действия, плюс ко всему увеличивает предел времени, который необходим организму, чтобы он начинал голодать. Если раньше я начинал испытывать легкий голод после того, как не поел 5 часов, то теперь, чтобы проголодаться, мне требовалось 7 часов, Хотя этот навык рассчитан скорее на социальную часть игры, нежели на боевую, но все равно очень полезен. Как я уже упоминал ранее, инкуб считался демоном-магом, поэтому большая часть его умений, как активных, так и пассивных, магического характера. Во-первых, стоит отметить, что уже на старте у инкуба навык владения магией максимального уровня, то есть 10-го. Такого же уровня у него и продвинутая магия, которая на 10-м уровне открывала новый навык под названием «высшая магия». Как оказалось, он нужен для того, чтобы уметь пользоваться заклинаниями 10-й ступени посвящения. До этого я вообще не знал, что заклинания 10-х ступеней в любом из направлений магии считаются высшими. Высшая магия у инкуба всего 1-го уровня. У этого навыка была дальнейшая возможность прокачки, что наводило на мысль, что есть еще что-то круче. Прокачать мне его не хватало опыта, поэтому я решил с ним пока не заморачиваться. Пленение магии – активный навык инкубов, который позволяет им воздействовать на других магов, многократно снижая их эффективность магии. Это активное умение не только увеличивало потребление маны на произношение заклинания, примерно на 30%, но и время, которое требовалось для произношения заклинания. Иными словами, если бы мне раньше на фаербол пришлось бы затратить 100 единиц маны и кастовал бы его 3 секунды, то теперь мне нужно затратить 130 маны и потратить 5 секунд. Обилка была невероятно крутой против любого магического класса, а ведь ее еще можно и улучшать. Своим драгоценным опытом я, к сожалению, сейчас распоряжаться не мог, поэтому и прокачать эту обилку возможности не имел. Но для себя решил, что непременно замакшу ее. Осмотрев все способности, которые достались мне от инкуба, и примерно прикинув, как они будут работать с уже имеющимися, я пришел к выводу, что не так уж все и плохо. «Старлайт!» – послышался голос у меня за спиной. Я отвлекся от своих мыслей. Так как звала Алисия, я не мог ее проигнорировать и повернулся. «Кассандра сказала, что завтра будет финальный босс», — возбужденно произнесла она. «И что?» Я скептично пожал плечами. «Ну как, если мы пройдем данж вдвоем, то получим особую награду. Он же рассчитан на четверых». Нет, я, конечно, понимал, что для геймеров вроде нее это настоящая радость. Но зачем делиться ей с призванным демоном? «И что? Мне-то что до этого?» Все в той же манере ответил ей я. Девушка надула губки. «Демон занудство!» Она скрестила руки на груди и с укором посмотрела на меня. «Чего это на нее нашло?» «Ты что, не понимаешь, что как только мы пройдем его, я получу 135 уровень, и твой контракт закончится?» Меня словно из чана с холодной водой окатили. «Какой контракт?» Не понимая, о чем говорит со мной демонолог, спросил я у нее. «Ты точно демон?» Девушка подозрительно посмотрела на меня. «Точно. Крылья, рога, когти и клыки, видишь?» Она кивнула. «Какие еще могут быть вопросы?» «Странно, тогда почему ты не знаешь про контракт? Хотя я тебя призывала другого, и неудивительно, что у тебя могло измениться сознание. В общем, когда демонолог призывает демона, он заключает с ним особый магический контракт. Мой гласил, что как только я получаю 135 уровень, твой контракт заканчивается, и ты возвращаешься обратно», — пояснила мне Алисия. «А что должна была сделать ты?» Задал я ей логичный вопрос. «В контракте было сказано, что ты можешь потребовать взамен любую вещь», ответила демонолог и с интересом посмотрела на меня, а потом осмотрелась по сторонам. Кассандры рядом не оказалось, и Алисия быстро подбежала ко мне. «Любую», — прошептала она мне на ушко. «Ты инкуб, и я, скорее всего, знаю, что ты попросишь». Она лукаво улыбнулась. «Уж поверь мне, точно не то, что ты там себе навыдумывала». Подумал я, но вслух решил не озвучивать свои мысли. «Твоя подруга идет», — ответил я Алисии. Девушка подозрительно на меня посмотрела и отстранилась. «Ты сегодня странный», — произнесла она и пошла навстречу подруге, оставляя меня наедине со своими мыслями. «Да уж, положение у меня, конечно, так себе. Если мы пройдем этот данж, то Алисия получит нужный ей уровень, а я, скорее всего, отправлюсь обратно на демонический план». Можно, конечно, попытаться саботировать последнего босса, чтобы он убил девушек. Но что произойдет впоследствии, если демонолог умрет, я тоже не знала. Также у меня не было уверенности, что при достижении девушкой 135 уровня я исчезну из этого мира, пока она не выполнит свою часть магического контракта. В общем, вопросов катастрофически много, а вот с ответами наоборот, туго. Как наступил вечер, а за ним ночь, я не заметил. Был так увлечен своими думами, что время пролетело очень быстро, и пришел в себя я только тогда, когда ко мне подошла Алисия. «Повторим?» — прошептала она мне на ушко сладким голосом. «А ты уверена, что твоя ревнивая подружка спит?» — ответил я девушке, притягивая ее за талию к себе. «Это тебя так беспокоит?» — промурлыкала она. «Ты же видела, к чему может привести ее ревность. Я знаю, что я сильнее нее. Но если ты дашь мне команду просто стоять на месте и ничего не делать, она, конечно же, победит меня». «Принимая ее ласки», — ответил я. «Такого больше не повторится», — ответила Алисия. Ей явно не терпелось приступить к самому главному. Но у меня на этот счет были другие планы. «Тогда поставь мне контроль над своим телом на неограниченное время», — прошептал я девушке на ушко, усаживая ее на свои колени. Я решил проверить один трюк, и перед тем, как произнести вышесказанные слова, воспользовался заклинанием внушения. Я не знал, будет ли оно работать на дружественную цель. Но попытка, как говорится, не пытка. Девушка задумалась. «Хорошо, но пообещай мне, что будешь вести себя хорошо», спустя пару минут раздумий произнесла она. «А лучше вообще поклянись. Клянусь вечной тьмой, что заполняет мое демоническое сердце, что буду вести себя хорошо», торжественно произнес я. «Смотри у меня». Девушка пригрозила мне пальцем, а в следующую секунду я ощутил, что ее контроль надо мной спала. Теперь, чтобы вернуть его обратно, ей понадобится как минимум одни сутки, и меня это полностью устраивало. Я уже придумал примерно, что буду делать, когда начнется бой с финальным боссом. А что касается клятвы, я же демон в конце-то концов. Обман — моя суть. После данной Алисе клятвы я приступил к отработке, которая, как и в прошлый раз, затянулась на несколько часов. После этого она начала выпрашивать еще. Но с помощью внушения я убедил ее, что завтра предстоят сложный день и важная схватка, поэтому ей лучше выспаться. Демонолог меня послушалась, чем еще раз подтвердила, что магия разума работает и на союзниках, если не причиняет вреда. На следующее утро мы встали рано. Девушки приступили к утренним процедурам. Я же всерьез начал подготавливаться к стратегии предстоящего боя. По сути, мой план довольно прост. Мне нужно сделать так, чтобы босс убил девушек, в то время как я сам должен остаться живым. Когда они воскреснут, демонолог воспользуется призывом и перезовет меня к себе. Таким образом, они не получат награды, потеряют опыт, и, соответственно, Алисия не получит 135 уровень. «Пошли, нас ждет последнее испытание». Демонолог позвала меня к себе, и мы отправились убивать финального босса. «Пусть твой рыцарь танкует! Я не могу принимать все удары на себя!» — прокричал я в очередной раз некромантке, когда на меня согрелось еще трое мертводревов. Как оказалось, даже пробиться к последнему боссу оказалось довольно сложно. Враги здесь были сильными, плюс некоторые из них еще и имели резист к огню. И приходилось убивать их при помощи магии хаоса. «Я же говорила тебе брать танка, а ты взяла этого!» Кас презрительно посмотрела на меня. Последние несколько часов она вообще выглядела очень раздраженной и рассеянной. Из-за нее мы все больше и больше попадали в неприятные ситуации, которых можно было легко избежать. «А ты хоть раз слушала моего мнения по поводу своей прокачки?» — огрызнулась демонолог. Ей уже тоже порядком надоело, что некроманка ведет себя как последняя сука. «Девушки, не ругайтесь! Сосредоточьтесь на врагах!» — попытался отвлечь их я. «А ты вообще замолкни! Тебе слова не давали! Лис, дай ему команду не разговаривать!» — ответила Кас. «Это мне решать, какие команды ему давать!» — встала на мою защиту демонолог. «А вот, значит, как ты запела! Переспала с ним пару раз! И уже встаешь на его сторону?» Кас прекратила кастовать заклинание и к тому же отозвала своего мертвого рыцаря. На меня накинулось сразу 8 врагов. Пришлось взлетать, чтобы они меня не достали. «Алисия, берегись!» — крикнул я демонологу, когда враги всей гурьбой ринулись на нее. Метнув в них большой огненный шар с вплетенными туда заклинанием стрелы хаоса, я убил часть из них. Использовав воздушный рывок, влетел в них, и в момент приземления по ним ударила огненная волна. Остальных пришлось добить с помощью магических когтей. «Какого хрена ты творишь?» Я подбежал к некромантке и схватил ее за мантию. «Дай приказ своей шавке отвалить от меня, а не то я не ручаюсь», — зло процедила Кас. «Ты мне угрожаешь?» В моих глазах заплясали огоньки, которые не предвещали девушке ничего хорошего. «Хочешь отправиться в очередной полет?» Я наклонился и прошептал эти слова Кассандре на ушко, отчего некромантка вздрогнула. Она сделала шаг назад и посмотрела на демонолога, но та отвела взгляд в сторону, так как ничего не могла сделать. «Да и пошла ты со своим демоном!» «Внимание! Кассандра Дарклейк, некромант 119 уровня, покинула группу!» «Подожди!» — попыталась было остановить ее Алисе, но та просто проигнорировала. «Ну как так?» Девушка села на землю и закрыла лицо руками. «Почему так получилось?» Подняв глаза, она посмотрела на меня. «Всё будет хорошо. Мы справимся и без неё. Ты получишь ещё большую награду». Использовав своё любимое заклинание внушения, попытался я успокоить Алисию. И у меня это получилось. «Хм, ты прав». Девушка встала и отряхнулась. «Всё равно от неё проку было мало. Мы с тобой лучшая команда». Демонолог обвила мою шею руками и впилась страстным поцелуем, а я почувствовал, что в моём сердце что-то кольнуло. Спустя какое-то время. «Вот это да!» — негромко произнесла Алисия, когда мы вышли на огромную чёрную поляну, посреди которой горела пентаграмма ярким оранжевым огнём. «А кто здесь финальный босс?» — поинтересовался я у демонолога. «Не знаю, какую-то инфу знала Касса. Но её, как видишь, с нами теперь нет». В её голосе чувствовалась обида. Но сейчас для этого не время, поэтому я не придал этому значения. Если честно, мне на этой поляне было как-то не по себе. Какое-то странное ощущение никак не давало мне покоя. И мне это не нравилось. «Пошли», — сказала девушка и сделала пару шагов вперёд. И тут всё началось. Пентаграмма в середине поляны вдруг загорелась сильнее, а из её лучей к небу вырвались высокие столбы ярко-оранжевого огня. В небе начала вырисовываться точно такая же пентаграмма. А спустя несколько секунд в её середине открылись врата, и на землю упал он. Вернее, не так, он. Лигнанор, демоническое зло древо, 190 уровень. Босс приземлился в 50 метрах от нас, отчего земля под нашими ногами заходила ходуном. Вид у финального босса действительно внушительный. Имея гуманоидное строение тела, он полностью сплетён из веток и лозы огненно-красного цвета. Его голову венчали огромные витые рога, а в середине грудной клетки пульсировал тёмно-зелёный камень, который как будто был вплавлен в него. «Мне страшно», — смотря на Лигнанора, произнесла демонолог. «Не бойся, я же с тобой. Тем более он, как и я, тоже демон. А значит, на него будет действовать твоя магия». Попытался я воодушевить её, используя заклинание внушения. «Думаешь, справимся?» — сказала она более уверенно. «Определённо». Без доли сомнений ответил я Алисе и скастовал на нас обеих каменную кожу. Одна из способностей демонолога позволяла дублировать заклинания призванного демона, поэтому, кастуя их на себя, я одновременно кастовал их и на свою призывательницу. На этом я, разумеется, не остановился. Следующим заклинанием была защитная сфера Земли, а за ней последовало благословение хаоса. Я получил неплохой баф скорости, а демонолог на магический урон. «Вперёд не высовывайся, а просто помогай мне!» «Я постараюсь справиться с ним сам». Сказав это, я взмыл вверх и начал кастовать самое сильное заклинание из всех, что имел на данный момент. Хаотический огненный метеорит, огромный валун, не меньше 2 метров в диаметре, сорвался с моих рук и на огромной скорости полетел в сторону демона. Лигнанор, который до этого момента просто стоял и наблюдал за нами, вдруг оживился, и его глаза вспыхнули ярко-алым светом. Он вытянул огромные лапищи вперёд и просто заблокировал моё заклинание руками. Его хитпоинты немного просели. Демон засмеялся. «И на этом всё?» спросил он, и его слова прогремели на всю поляну. Демон хлопнул в ладоши, и камень в его груди стал пульсировать с ещё большей частотой. Рядом с ним открылись многочисленные порталы. Из них сразу же полезли твари, которые так же, как и он, состояли из переплетения веток, лоз, а ещё и мёртвых тел. Недолго думая, я сразу же бросился на защиту демонолога. Когда твари добрались практически к ней вплотную, влетел в самую их гущу и ударил огненной волной хаоса. Несмотря на то, что миньоны Лигнаноры имели резисты к огню, сопротивляться магии хаоса у них не было шанса. Поэтому моё заклинание сожгло всех тварей в приличном радиусе от меня. А те, кто был дальше, получили много дамага, а также эффект хаотического ожога. На этом я, разумеется, не остановился и продолжил добивать врагов, используя различные заклинания, которые ещё к тому же дублировал и демонолог. Поэтому с волной монстров мы разобрались довольно быстро. После того, как атака миньонов была отбита, демон перестал стоять столбом, и началось настоящее веселье. Лигнанор был боссом-магом, поэтому арсенал его заклинаний был просто потрясающим. Я насчитал у него как минимум 5 видов магии, которыми он довольно умело пользовался. У Лигнанора точно были огонь, тьма, хаос, смерть и природа, чего я только во время боя с ним не натерпелся. Переломным моментом в схватке стало появление Касс. Капризная некромантка вернулась именно в тот момент, когда вызванные боссом монстры начали нас оттеснять к нему. И ситуация, честно говоря, была патовая. «Кас!» Алисия бросилась в объятия некромантки. «Сейчас для этого не время!» — крикнул я сразу обеим девушкам. «Если вы не видите, то у нас есть некоторые проблемы!» Принимая на себя многочисленные удары тварей и попутно стараясь мешать боссу кастовать его спеллы, прокричал я им, когда понял, что первую мою фразу они пропустили мимо ушей. «Я не слепая!» — недовольно проворчала некромантка и нехотя отпустила демонолога из своих объятий. Под миньонами Лигнанора тут же появилось какое-то ядовитое болото, а рядом со мной открылся портал вызова, и из него вышел мертвый рыцарь, 129 уровня. «Пусть зачищает трэш, а я займусь боссом!» — прокричал я некромантке и взмыл в небо. «Я команды неписи не выполняю!» — моментально огрызнулась Кас, но ее отдернула демонолог. «Кас, ну прошу тебя, не начинай!» Девушка приблизилась к ней и нежно поцеловала в губы. Надо сказать, и на нее это подействовало. И некромантка действительно занялась тем, что от нее требовалось. А я занялся боссом. Кассандра мне не нравилась, но, если честно, с ее приходом стало полегче. Теперь мне не требовалось защищать свою призывательницу от призванных боссом миньонов. И я мог полностью сосредоточиться на нем. На Лигнаноре постоянно висело мое особое умение – пленение магии. Поэтому у меня перед ним было небольшое преимущество, которое в конечном итоге помогло мне выиграть бой. Вернее, не так. Помогло мне осуществить задуманное. Если честно, бой с Лигнанором не особо впечатлил меня. Да, у него было много разных заклинаний, куча хитпоинтов и возможность призывать трэш, но пользовался он всем этим как-то нерационально. Обладая я его возможностями, такого бы наворотил. В общем, мама, не горюй, а он был вообще ни о чем. Вспоминая свои познания о демонов, можно смело сказать, что искры сознания в нем точно не было. Он, конечно, кидался заклинаниями, приплетал одни спеллы к другим, но вот само их использование не всегда было уместным и рациональным. Когда босс в очередной раз начал произносить одно из своих заклинаний, я не стал контрить, а просто устремился к своей призывательнице. У Лигнанора в основном были массовые заклинания, и если половина из них не срабатывала в воздухе, то по наземным целям они били довольно больно, особенно на основе магии природы. Вырвавшиеся из земли лозы с многочисленными ядовитыми шипами, которые помимо отравления еще и наносили ожоги на основе магии огня и хаоса, стали для девушек большой неожиданностью, и среагировать они не успели. Последнее, что я увидел и почувствовал, прежде чем лозы окончательно убили девушек, это удивление и обиду у Алисии и злобу с гневом у Кассандры. «Ну вот теперь мы остались с тобой один на один», — спокойным голосом произнес я и с помощью воздушного рывка устремился в небо. Босс был на последнем издыхании, мне оставалось лишь завершить начатое. «Погнали!» — отдал я команду себе, и бой продолжился. Какое-то время спустя. Тяжело дыша, я сидел на земле и не мог поверить в то, что мне удалось сделать. Рядом со мной должно было валяться тело поверженного босса, но так как он был демоном, его туша просто исчезла, а вместо нее осталось лежать, вернее парить невысоко над землей, лишь его душа. За убийство Лигнанора я получил просто колоссальное количество опыта и сразу взлетел по уровням аж до 153-го. Я чувствовал, что моя призывательница еще не возродилась, поэтому у меня пока было время просто отдохнуть и подумать о своем. Протянув руку вправо, я дотронулся до души Лигнанора и моментально поглотил ее, хотя она и была размером с большой арбуз. Душа Лигнанора, демонического злотрева, успешно поглощена. Улучшено существующее умение «Магия огня 7 СП», улучшено до «Магии огня 9 СП». Вы стали сильнее. После поглощения души Лигнанора по телу пробежал странный холодок. Подобного ощущения при поглощении душ я раньше не испытывал. Пока у меня еще было свободное время, быстро открыл меню информации и первым делом прокачал все имеющиеся у меня демонические способности до максимального уровня. Хватило на все, даже еще осталось. Быстро ноги. Навык теперь увеличивал мою скорость суммарно на 300%, ибо на последнем, 10 уровне, я получил перку на дополнительную скорость. Быстрые рефлексы. Шансов уклониться от вражеских атак стало еще больше, а на 10 уровне я получил улучшение, которое давало мне шанс избежать еще и вражеских проклятий. Спринт. Скорость во время рывка увеличивалась теперь в 3 раза, а затраты выносливости сокращались вдвое. Магические когти. Пробивная способность стала еще больше, а на 10 уровне появилась перка на пробитие магических щитов у кпалов. Пространственное маневрирование увеличилось скорость, которой я мог перемещаться по различного рода поверхностям, отвесные стены и потолки. Крепкая демоническая шкура. Защиты стало еще больше, а на 10-м я выбрал новое умение, которое позволяло на целую минуту стать иммунным ко всем заклинаниям контроля. Щит маны. Теперь поглощал еще больше урона за единицу маны. А также, будучи включенным, щит давал дополнительное сопротивление различным эффектам контроля. Кислотный плевок. Урон от яда стал больше. А перка на 10-м уровне позволяла отраве снижать еще и максимальное количество хитпоинтов цели. Истинное зрение. Позволяло теперь не только видеть невидимых, но еще и видеть проявление магической энергии. Как я понял из описания, теперь мог видеть элементы, из которых сплетается то или иное заклинание. Межпространственный тайник. Позволял теперь хранить в нем просто огромные объемы чего-либо, а выбранное улучшение на 10-м уровне позволяло силой мысли заставить любую спрятанную там вещь или предмет незамедлительно появиться у меня в руке. Полет. Скорость полета стала еще больше, а вместе с выбранным улучшением я стал летать в 3 раза быстрее. Воздушный рывок. Инерция рывка возросла в 4 раза, а благодаря способности, взятой на 10-м уровне, сильно уменьшался откат этого умения, делая его равным секунде. Сильный разум. Давал еще больше резистов к магии разума. А на 10-м уровне уменьшал время произнесения всех заклинаний школы разума на несколько секунд. Боевая грация. Еще больше шансов уклониться от атаки. Идеальный любовник. Навык стал давать еще больше выносливости, а также снижал ее затраты. Ну и последним в списке, но не по важности, был навык пленения магии. Это умение очень помогло мне в битве с этим боссом, поэтому я решил не жалеть опыта и вкачал его на максимум, хоть оно и стоило довольно много опыта. Теперь помимо дополнительных затрат маны и увеличения времени каста заклинаний, оно еще снижало урон и эффективность. Проклятия, бафы и эффекты контроля сильно ослабевали. Теперь сражаться с магами мне будет гораздо проще. Только я хотел приступить к прокачке оставшихся умений, опыта у меня было еще много, как вдруг почувствовал странное чувство, будто бы меня кто-то зовет. Поначалу не обратил на это внимания, но с каждой секундой зов становился громче и навязчивее. И игнорировать его стало просто невозможно. «Ко мне!» Наконец я услышал знакомый голос Алисии. Мир перед моими глазами потерял краски, а меня закружило в бешеном хороводе странных образов и картинок. От сильного мятешения пришлось закрыть глаза, а когда я открыл их, понял, что очутился совершенно в другом месте. «Тварь!» Ко мне подбежала некромантка и попыталась ударить меня по голове, но я с легкостью увернулся от удара и, заломав девушке руку, резко дернул ее к себе. Обхватив рукой, прижался к спине Кассандры. «Не стоит, Касс», – прошептал я ей на ушко, отчего по коже некромантки побежали мурашки. Пока демонолог не вернула контроль над моим телом, я вкачал до 9-й ступени магии разума, а также мне хватило взять пару уровней высшей магии. «Отпусти ее!» – послышался голос Алисии, и я повернулся к девушке. По ее ауре можно было сказать, что она сейчас просто в бешенстве, в то время как некромантка испытывала страх и унижение. «А что, если я не выполню твой приказ?» — спокойно ответил я, смотря девушке в глаза. Демонолог на несколько секунд замерла, видимо, копаясь в настройках и пытаясь вернуть себе контроль надо мной. «Почему? Почему я не могу?» Алисия вернулась и теперь удивленно смотрела на меня. «Дело в том, что после того, как я поглотил душу Лигнанора, с меня спал эффект подчинения. Скорее всего, это было связано с тем, что я стал для нее слишком сильным, и управлять мной она уже не могла. Это наверняка было сделано для того, чтобы сбалансировать класс демонологов, чтобы они не смогли сразу призвать очень сильного демона. Скорее всего, я стал слишком сильным, и теперь ты не можешь контролировать меня». Честно ответил я и, отпустив руку некромантки, оттолкнул девушку от себя. Кас потерла руку, на которой остались синяки, а Алисия опустилась на колени. «И что теперь будет?» У нее появились слезы, а в глазах, впрочем, как и в ауре, читался страх. «Ничего не будет», — спокойно ответил я. «А тебе мне нужен один свиток, ну или книга, в которой есть заклинание с магией перемещения», — продолжил я после небольшой паузы. «Признаться, я открыто врал. В мои планы не входило отпускать эту девушку, ибо она мне очень нужна. Сейчас Алисия 129 уровня, я не собирался позволять ей, чтобы она прокачалась до 135-го». «И все?» Девушка поднялась с колен, отряхнулась и с надеждой посмотрела мне в глаза. «Да», — в очередной раз соврал я, подкрепив свои слова заклинанием внушения. Несмотря на то, что я был демоном, все равно чувствовал вину за собой, из-за того, что обманываю и собираюсь использовать девушку в своих целях. Мне нужно как можно дольше задержаться в этом мире, ибо необходимо скорее найти своих брата и сестру. Ради этого я готов практически на все». «И ты веришь этой твари?» В разговор вклинилась Касс. «Тьма, как же она меня бесит!» Чуть отталкиваюсь от земли, использую воздушный рывок, хватаю девушку за горло и взмываю вверх к небесам. «Послушай меня внимательно, скажу тебе это только раз. Если ты еще хоть раз назовешь меня как-то, кроме как не по имени, я клянусь адским пеклом, что превращу твою жизнь и жизнь Алисии в сущий ад!» — прорычал я. «Ты поняла?» — девушка кивнула. «Вот и славно!» Я плавно спустился вниз и поставил ее на землю. К ней сразу же подбежала плачущая Алисия и обняла свою подругу. Сейчас ауры обеих девушек были практически полностью синими. И это говорило о том, что они очень напуганы. «А где мы сейчас?» Спустя какое-то время задал я подружкам логический вопрос. «В храме богов, недалеко от данжа», — ответила Кассандра. «Теперь я хочу послушать вашу историю с самого начала. Меня интересует, как вы здесь оказались, как получили эти классы, какие проблемы у вас с кланом и так далее. В общем, хочу знать все». История девушек оказалась вполне банальной. Познакомились они уже, будучи в Улькоре, причем на одном из испытаний в гильдии магов. Как оказалось, чтобы получить тот или иной класс, необходимо было вступить в соответствующую гильдию и после непродолжительного обучения пройти финальное испытание. Для начальных классов, например, для мага, это было сделать несложно, поэтому, получив необходимый класс, девушки продолжили путешествие вместе. Алисия прокачивала огненную магию, Кассандра — магию земли. Пати, состоящая из двух магов, было не самым рациональным, поэтому через какое-то время девушки присоединились к одной из гильдий, и прокачка пошла быстрее. Алисия и Кассандра были красивыми девушками, поэтому пользовались популярностью среди противоположного пола. Разумеется, они умело использовали это. В одном из крупных городов на Алисию запал очень интересный паренек, от которого они узнали, что он состоит в одной крайне интересной гильдии, состоящей только из классов темной направленности. Основу в ней составляли некроманты и темные рыцари, но также были и демонологи. Соблазнив его, Алисия уговорила паренька, который занимал в этой гильдии не самое последнее место, попросить гильдмастера принять их. Разумеется, он повелся на сладкие речи красивой Алисии и перевел девушек к своему гильдмастеру. Но все оказалось не так просто. В гильдии под названием «Заблудшие души» требовались сильные и опытные игроки, которыми девушки не являлись. Демонолог на тот момент имела 35 уровень, а Кассандра — 41, в то время как остальные члены гильдии — минимум 80. Их, конечно, взяли, ведь они теперь знали, что это за гильдия и где находится их замок. Да вот только условия, в которых они оказались, им очень не понравились. Как я понял из слов девушек, они были личными наложницами гильдмастера, и их, конечно, это не устраивало. Как только Алисия и Кассандра прошли обряд посвящения и получили классы некроманта и демонолога, им, благодаря опять же красивой внешности, удалось сбежать. Вот, собственно, и вся история. Дальше девушки типа скрывались от преследователей. И в результате оказались в этой глуши, где Алисия меня вызвала. «Они ведь от вас так просто не отвяжутся?» — спросил я Алисию, и она помотала головой. «А овчина стоила выделки?» — спросил я Кассандру, и та отвела глаза. «Элементальных магов полно, а темных очень мало», — попыталась оправдаться девушка. «И ради этого, чтобы не быть как все, вы согласны были делить постель с тем, кого презирали?» Я посмотрел девушке в глаза, и она не выдержала моего взгляда. Алисия опустила взгляд вниз, и на ее глазах снова появились слезы. «Много ты знаешь». Кассандра приблизилась к демонологу и обняла ее. «Элькора — жестокий мир». «Ты это говоришь мне? Я появился на демоническом плане в...» Я успел вовремя взять тебя в руки и остановиться. Нельзя допускать того, чтобы девушки узнали, что я тоже из земли, но попал в Элькору в тело моба демона. Обеих девушек привлекла моя фраза, и они с интересом посмотрели на меня. «Вы думаете, там живется легче? В месте, где каждый хочет сожрать тебя, чтобы стать сильнее?» Сказав это, я вдруг почувствовал что-то неладное. Одним из пассивных заклинаний, что-то типа ауры, оказывающей постоянный эффект на цель, в данном случае меня, школы разума, было обостренное восприятие, которое каким-то образом увеличивало интуицию. Я огляделся по сторонам, но ничего не увидел. Странно. Понятное дело, что эффект этого заклинания на себе я ощущал в первый раз. Оно открылось на 7-й СП школы разума. Но мне все равно это не понравилось. Поэтому на всякий случай активировал истинное зрение. И сделал это, как оказалось, не зря. К нам медленно, но верно приближались несколько странных существ. которые назывались призрачными сталкерами тьмы 137 уровня. Внешне они напоминали обычных скелетов, только кости их были полупрозрачными и имели темно-синий цвет. Одеты эти ребята в какие-то лохмотья. Ткань тоже была полупрозрачной. А вооружены не то короткими мечами, не то простыми длинными кинжалами. Отделяло их от нас порядка 50 метров. «У вас в клане мог кто-то призывать невидимую нежить?» Практически шепотом спросил я у девушек. Кассандра вздрогнула и посмотрела на меня. Ее аура снова начала менять цвет. В ней опять появился темно-синий оттенок сильного страха. «Разведчики нашего бывшего клана специализировались именно на невидимой нежити. Они рядом?» — спросила некромантка, и я кивнула. «Старлайт, ты сможешь нас защитить? Я больше не хочу туда!» Алисия бросилась ко мне, вцепилась в сине-черный камзол, я сейчас в человеческой форме, и начала вертеть головой по сторонам. «Успокойся», — поймав девушку за подбородок, приказал я ей. «Не выдавай того, что мы знаем про эту нежить. Наверняка ваши соклановцы захотят использовать ее для постраховки. Кас, подойди поближе ко мне», — сказал я некромантке, и она беспрекословно подчинилась. Через какое-то время призрачные сталкеры в количестве 6 штук взяли нас в кольцо, а спустя час явились и те, кто их призвал. Используя какой-то навык, который позволял этим магам тоже становиться невидимым, они приблизились к нам. Костяные оковы, заклинания были скастованы из невидимости. Из земли на поверхности вырвались костяные руки, схватили девушек, а заодно и меня за ноги. Я все видел, а вот для девушек это стало неожиданностью, и они закричали. Как только заклинания были произнесены, невидимость с некромантов спала, и на небольшой полянке, на которой мы отдыхали, материализовались трое неизвестных. Алчное сердце лича, некромант, 138 уровень. Изгнанник мертвых руин, некромант, 135 уровень. Семён, готический парень, некромант, 128 уровень. На моем лице невольно появилась улыбка, когда увидел ник последнего. Паренек явно из России, причем чувство юмора у него точно было. «Марк, Питер», смерив двух из них презрительным взглядом, произнесла Кассандра и сплюнула на землю. «Я смотрю, так и осталась такой же сукой», произнес тот, что имело некалченное сердце, и сжал кулак. Хватка мертвых конечностей усилилась, пальцы сильнее вдавились в ладонь. Девушки вскрикнули от боли. Я же практически ничего не почувствовал. Некромант засмеялся, его поддержал второй, а вот готический парень нет. Я мог спокойно читать их ауры и видел, что Семёну это, откровенно говоря, не нравилось, в то время как двое других явно наслаждались этим моментом. «А это кто такой?» — произнес второй, глядя то на меня, то на плененных девушек. «Быстро, отвечайте!» Мак еще сильнее сжал кулак, и девушки снова закричали. «Наш друг!» — произнесла Алисия и с надеждой посмотрела на меня. «Да уж, подставили вы его!» — снова заговорил алчное сердце. «Теперь придется его с собой тащить. Кстати, где вы смогли так прокачаться?» До него наконец-то дошло, что не мешало бы посмотреть на наши уровни. Я 153-го, Алисия 129-го, АК 133-го. По сути, мы бы с легкостью могли справиться с ними. Даже не так. Я в одиночку мог справиться с ними. Просто сейчас мне интересно послушать их и узнать намерения. «Мобов убивали», — практически не соврала Кассандра. Некроманты переглянулись. «Ладно, у нас нет времени с вами разбираться. Вы пойдете за нами и только попробуйте рыпнуться». Некромант щелкнул пальцами, и призрачные сталкеры тьмы вышли из инвиза. Если бы я их не увидел еще минут этак за 10 до того, как они приблизились к нам, может, на меня это и произвело какой-нибудь эффект, а так сплошная показуха. «Гуд, надень на них наручники!» Отдал алчное сердце приказ парню, и тот поспешил его выполнять. Видимо, в их отряде он был самым младшим. «Ничего не бойтесь», — отправил я им сообщение при помощи мыслеречи. Когда наручники на наших руках сомкнулись, я увидел дебаф, который запрещал кастовать какие-либо заклинания, а также высасывал ману из того, на кого они надеты. «Интересная штуковина», — отметил я про себя. После того, как наручники на нас были надеты, мы выдвинулись в путь. Если я правильно понял из слов одного из некромантов, то до нужного места идти нам не меньше 3 дней, и это меня полностью устраивало. Шкала маны и выносливости не отображалась, в отличие от жизни. Поэтому пленителям было невдомёк, что мана восстанавливается у меня быстрее, чем наручники успевают ее высосать. На первый привал мы встали, когда была уже ночь. Некроманты разожгли костёр и начали что-то готовить. Нас же рассадили по разным углам временного лагеря, чтобы мы не могли разговаривать друг с другом. Наевшись, некроманты начали готовиться ко сну, не забыв перед этим скостовать на каждого из нас костяные оковы, а также приставить к нам охрану в виде одного неупокоенного призрака, 50-го уровня, который должен служить чем-то вроде сигнализации. Спустя несколько часов. Так как сон мне не особо требовался, я мог спокойно сидеть и смотреть на то, что творится в лагере. Моё внимание привлёк один из некромантов, который встал посреди ночи и тихо пошёл в сторону Алисии. Подойдя к девушке, он провёл рукой по её щеке, отчего она сразу проснулась и хотела было закричать, но он заткнул ей рот своей рукой. «Тише, а иначе пожалеешь», — шёпотом произнёс он, и его свободная рука скользнула вниз по телу девушки. Остановившись на груди, он через одежду начал лапать её. Алисия попыталась что-то сказать, но из-за того, что рука незнакомца до сих пор сжимала её рот, сделать это не смогла. «Вот же урод», — подумал я. Тем временем некромант не остановился на этом и, стянув с девушки верхнюю одежду и задрав блузу, впился в аппетитную грудь демонолога своими руками. «Ты уверен, что твой гильдмастер тебе за неё голову не оторвёт?» Вмешался я в происходящее. Я уже давно сумел снять свои наручники с помощью силы и магических когтей, поэтому подкрепил свои слова заклинанием внушения, посеяв в его душе зерно сомнения. Остранившись от девушки и сказав ей, что он ещё вернётся, некромант подошёл ко мне. «Герой!» – глядя мне в глаза, спросил он. «Нет, но собираюсь им стать», – ответил я, не отводя взгляда. Алчное сердце сжал кулак и со всей силы ударил меня в лицо. Боли я никакой не почувствовал, но на всякий случай воспользовался заклинанием обмана Школы Разума, благодаря которому некроманту показалось, что у меня сильно просела полоска хитпоинтов, а мой нос превратился в кровавое месиво. «В следующий раз вообще прибью», — сказал он мне и хотел было вернуться к Алисии, но на полпути остановился. Постояв немного, некромант махнул рукой и просто пошёл спать.